Глава 17. Ариша. Домой я брела, как в тумане. Злилась на мужа во сто крат сильнее, чем когда он сообщил о потенциальной измене. Как он мог? Натворил дел, да еще и не просто скрыл, а исказил информацию, напрямую касающуюся меня. Не представляла, как мы выпутаемся из ситуации без серьезных потерь для нашего брака. Боялась за Макса, но понимала, что помочь не смогу. Теперь уж точно не продажей квартиры, и уж тем более не связью с загадочным и очень влиятельным человеком. Никогда! Ситуация сильно усложнялась соперничеством Максима со своей начальницей. Зачем она решила ему помочь, для меня все еще оставалось загадкой. Поразмыслив, я предположила, что на подобный шаг ее подтолкнуло желание заполучить злополучную должность. Ведь пока он был под условной защитой фиктивных отношений, она могла пробиваться вверх по карьерной лестнице. Чем могла помочь я? Да ничем. Если только встретиться с его генеральным директором и попросить дать Максиму шанс. Но кто я такая? Он даже встретиться со мной не захочет, не то что выслушать. Таких сотрудников, как Макс, у этого большого босса, скорее всего, сотни, и не обязан он заботиться о судьбе каждого. Мелькнула шальная мысль подать документы на любую свободную вакансию и добиться встречи с этим небожителем. Но я боялась загадочного врага и еще больше переживала, что своей выходкой наврежу карьере Макса и без того висящей на волоске. Узнать контакты и написать слезное сообщение – тоже не выход. Лилька сама говорила, что важное начальство лишь развлекается. Да и Макс подтвердил, что на личные проблемы подчиненных гендиру попросту плевать. В сумке, выдергивая меня из мрачных мыслей, завибрировал телефон. Я прошла чуть вперед и, остановившись у невысокого ограждения набережной, приняла звонок от настойчивой подруги. «Аришка, ты где?» Не поздоровавшись, выпалила Лилька и, не дождавшись ответа, заорала. «Макс с ног сбился, а до тебя не дозвониться!» «Я просто...» Начала я растерянно и, отняв телефон от уха, посмотрела на экран. Колокольчик уведомлений показывал более десятка пропущенных звонков, а на конвертике мессенджера горела пугающая цифра непрочитанных сообщений. «Ну разве так можно?» – продолжала возмущаться Лилька, а я, оглядевшись, с трудом сообразила, где нахожусь. «Черт! Лиль, я сейчас не дома!» «Я уже в курсе!» – рявкнула подруга и, возмущенно посопев, проворчала. «И не только я. Ты когда дома будешь? Твой муженек всех на уши поднял!» «Прости, сейчас я ему перезвоню», – затараторила я и, направившись к дороге, заверила. «Все нормально, просто собеседование. И я, ну, выключила звук и не услышала, будто с тобой не бывает». «Созвонимся», – буркнула Лилька и, прежде чем отключиться, предупредила. «Макс злой как черт, ты его не провоцируй». «А то что?» – огрызнулась я, но трубку уже пикала равнодушными гудками. Такси удалось поймать почти сразу же, и мужу звонить я не стала. Решила, будет лучше все объяснить лично, а для начала придумать, что именно ему скажу. Нельзя было рассказывать про нашу встречу с Дариной, но внутри жгла обида и злость, а эмоции искали выход. Сознаваться, что я знаю о реальном источнике наших проблем, тоже не имело смысла. Замкнутый круг какой-то, из которого выход есть, но он не устроит ни меня, не надеюсь, Макса. До дома, даже несмотря на вечерние пробки, добралась быстро. Рассчитавшись с таксистом, я поспешила наверх, на ходу репетируя виноватый взгляд и обезоруживающую улыбку. Подготовка не помогла. Макс встретил в прихожей, и едва я закрыла дверь, обрушился на меня потоком недовольства. «Где ты была? Где, я спрашиваю? С кем? Кто он, Ариша?» «Макс, что ты несешь?» Снимая пальто, отозвалась я и, криво улыбнувшись, попыталась оправдаться. «У меня было собеседование, вот я телефон и...» «Не ври мне!» – взревел муж, взъерошив волосы, шагнул вплотную и, ухватив за предплечье, дернул на себя. «Макс, мне больно!» – охнула, скривившись, но, почувствовав специфический запах, удивленно выдохнула. «Постой, ты что, пьян?» «Ты не ответила на мой вопрос!» Муж отстранился и, дождавшись, когда я разуюсь, прошел в сторону гостиной, грубо бросив уже на ходу. «Сюда иди!» «Может, сменишь тон?» Я прошла вслед за ним и, остановившись в дверном проеме, гордо вздернула подбородок и невозмутимо добавила. «А еще лучше поговорим, когда ты протрезвеешь». «Ариша, не зли меня!» Макс рявкнул так, что я вздрогнула и невольно попятилась. Смерив меня тяжелым взглядом, муж кивнул на диван и скомандовал. «Сядь!» «Мне надо...» «Прошу!» Стиснув зубы, прошипел он уже чуть спокойнее, но желваки на скулах дернулись, намекая на его не совсем адекватное состояние. «Прости, я не подумала, что ты будешь так волноваться». Вздохнув, я прошла к дивану и, сев, вскинула на мужа виноватый взгляд. За годы совместной жизни давно научилась извиняться, но тут же указывать на источник недоразумений, поэтому, не дожидаясь реплики Макса, добавила с нескрываемым намеком: «Но ты сам виноват. Дома появляешься поздно, не предупреждаешь, часто не берешь трубку и не отвечаешь на мои сообщения. Ты сам расставил эти барьеры, а я всего лишь...» «Ты всего лишь ищешь приключения на свою задницу», перебив, пророкотал Макс и, подойдя ближе, сел на подлокотник. Навис грозной скалой и, смерив меня недобрым взглядом, с издевкой перечислил. «Дома нечего жрать, в шкафу ни одной чистой рубашки, на кухне бардак, а ты шляешься неизвестно где». Его замечания стали последней каплей. Я и без того сдерживала накопившиеся эмоции, а когда в мою сторону полились обидные обвинения, не выдержала. Встала с дивана и, скрестив руки на груди, медленно проговорила. «У меня тоже к тебе ряд претензий, и, поверь мне, они намного серьезнее твоих. Но прежде чем мы наговорим друг другу кучу гадостей и...» Мой боевой настрой прервал звонок. Макс достал из кармана свой телефон и, вскинув руку, намекнул, чтобы я помолчала. Разговор не занял и пары минут, но Макс в основном слушал, хмурился, косился на меня и, стиснув челюсть, возмущенно сопел. Завершив звонок, стиснул трубку до хруста и, отойдя к окну, устало вздохнул, глядя на вечерний город. Поняла, что ничего хорошего ему не сообщили, и затевать грандиозный скандал резко расхотелось. Я была на собеседовании. Подойдя со спины, напомнила робко, пытаясь отвлечь мужа. «Удачно?» – не оборачиваясь, буркнул Макс. «Нет, но это не потому, что я им не подхожу». Пользуясь случаем, все же решила рассказать про своего тайного недруга. Достала телефон и, открыв вкладку сообщений, протянула со словами. «Вот, кто-то сильно не хочет, чтобы я работала. Я думала, это ты, но... прости». Макс прочел сообщение и, вскинув брови, прерывисто выдохнул. Не спрашивая, тут же нажал на кнопку вызова абонента и отошел в сторону. Я хотела уже сказать, что дозвониться я пыталась, но не смогла. Как ему ответили? Я четко слышала мужской голос, но не могла разобрать ни слова. Макс выслушал короткую реплику и, вскинув на меня виноватый взгляд, обреченно покачал головой. Прервал звонок и, удалив сообщение, швырнул мой телефон в стену с такой силой, что тот разлетелся на мелкие детали. «Макс, что ты наделал?» Взвизгнув, возмутилась я, но муж, похоже, отвечать не собирался. Бесцельно оглядев комнату, низко зарычал и, проигнорировав мои причитания, направился к двери. «Куда ты?» Теперь я хотела объяснений и намеревалась поговорить обо всем откровенно, но... «Мне срочно нужно уехать. Не жди, буду поздно».